и рассыпались в прах. Со смеженными веками какая-то тень. На подушке вроде бы отпечатался след эманации, но Лиза, как ни пыталась, вспомнить ничего не могла. «Тук-тук-тук! Кто там?» Ответа не последовало. Да и был ли стук? Но тут Лиза машинально дотронулась кончиком языка до неба и ее как молнией пронзила. Она судорожно вздохнула, села в постели. Та штука увеличилась вдвое, даже больше, чем вдвое, и продолжала расти. Она набухла и пульсировала, стала твердой и в то же время упругой, горячей на ощупь, влажной. Кому-нибудь на ум могла бы прийти простота Лоуренса Аравийского, ягодка реактивного крыжовника, клитор Фриды Калло или что-то другое, нарыв или прыщ. Однако в его пульсации не было ничего патологического. Это были не судороги боли, а судороги нарождающейся жизни. Так бьется пульс судьбы. «Это происходит, — прошептала Лиза Ко. — Неужели правда? Неужели началось? Это происходит со мной?» Часть четвертая. Истинно верующий человек может верить в политическую систему, в религиозную доктрину или же в какое-нибудь общественное движение, сочетающее в себе элементы и того, и другого, но истинно верующий не может истинно верить в жизнь. Истинно верующий может поклоняться Иегове, Аллаху, Брахме, сверхъестественным силам, которые якобы сотворили все живое. Истинно верующий может рабски следовать догме, разработанной теоретически, чтобы улучшить жизнь. Однако до самой жизни, до ее удовольствий, чудес, наслаждений, ему и дела нет. Музыка, шахматы, вино, карты, мода, танцы, медитация, воздушные змеи, духи, марихуана, флирт, футбол, чизенбургеры, красота и разрозненных в своих проявлениях любое признание гениальности или совершенства отдельной личности в наше время, все это сурово осуждалось или даже запрещалось то одним истинно верующим, то другим. Поэтому нечего удивляться, что лаосские коммунисты, захватившие в 1975 году власть, закрыли национальный цирк во Вьетьяне. Такое легкомысленное развлечение, как цирк, отвлекает от серьезного дела социалистической реформы. Сразу же после закрытия директор цирка, исполнявший также обязанности инспектора манежа, соврал всю труппу. Отважные юные комиссары в пылу патриотического рвения не учли того, что здание построено на советские деньги по образцу знаменитого московского цирка. Из европейских примеров мы знаем, что коммунисты никогда не считали цирки идеологически враждебными. Рано или поздно наши отважные юные комиссары осознают свою ошибку, и национальный цирк Лаоса будет возрожден. Но пока что наши отважные юные комиссары малость рассвирепели. Им срочно необходимо сажать и расстреливать. Вот они и хватают кого ни попадя. Поэтому нам лучше уйти в подполье. Тут заговорили все разом, но инспектор манежа потребовал тишины. Поскольку настанет день, когда наше мастерство будет признано не только не представляющим угрозы для революции, но и полезным для народа. Нам нельзя его терять. И лучше держаться вместе. Так будет проще тренироваться и репетировать. Инспектор манежа знал подходящее место. Он родился в Файн.